Вы не раз говорили, что многим обязаны Гоголю, Чехову и Достоевскому. Хотелось бы знать, каким образом они способствовали формированию вашего творчества. Ответ. Прежде всего, хочу предупредить, что я романист, и только романист, а не писатель вообще. Иначе говоря, у меня не критический склад ума, и я не умею писать научные статьи, вести литературные или философские дискуссии. Видимо, у меня преобладает не интеллект, а интуиция. Поэтому в ответах на ваши вопросы будет отражено лишь мое личное мнение в данный момент. Не ждите от меня научной аргументации. Боюсь, что мои ответы покажутся вам довольно туманными или банальными. Впервые я прочел Гоголя, когда мне было лет 13. Он произвел на меня потрясающее впечатление. В ту пору я еще не знал Фолкнера. Об американском писателе я упоминаю, потому что люблю сравнивать их. Оба они воссоздали целый мир и сделали всеобщим достоянием маленький, совсем маленький личный космос. Казалось бы, что я, подросток, француз, вернее, бельгиец, не имеющий никакого представления о России, не смогу найти в произведениях Гоголя доступную для моего ума духовную пищу, ведь автор описывал совершенно чуждые мне края, нравы и обычаи. Однако он сразу же ввел меня в свой мир, и я словно переселялся из своей комнаты в Россию, приобщаясь в то же время ко всему миру. Гоголь как бы взял человека таким, каким мы его видим, разъял его на составные части, затем воссоздал на свой лад, и этот заново сотворенный писателем человек делается нам ближе, чем тот, которого мы встречаем повседневно. Поразило меня, и поражает до сих пор, у Гоголя чрезвычайно редкое для писателя свойство — органическое сочетание комического и трагического. То, что так удавалось Шекспиру. Вот что я думаю о Гоголе и почему считаю его одним из величайших писателей XIX века. Вопрос. Ваши герои тоже простые, ничем не примечательные люди, жизнь которых внезапно и трагически меняется в силу, казалось бы, чисто внешних, порой незначительных обстоятельств. Можно ли считать, что судьба маленького человека в современном обществе особенно привлекла ваше внимание после чтения Гоголя? Ответ. Именно этим я обязан Гоголю. Всю жизнь я не искал ни героев, ни подвигов, ни трагических ситуаций. Но взяв самых обыкновенных людей и сохраняя всю их достоверность, не выводя их за рамки привычного существования, стремился придать в то же время героическое звучание их жизни. Вопрос. А как вы относитесь к Гоголю-сатирику? Ответ. Как я уже сказал, трагическое и комическое слито у Гоголя воедино. Он не просто отбрасывает все мнимые ценности, но своим хлестким юмором, я не сказал бы сатирой, доводит их до такой степени нелепости, что они разбиваются вдребезги. Вопрос. Каким образом вы познакомились с произведениями Гоголя? Ответ. В детстве, когда человек наиболее впечатлителен, я провел много лет в Льеже в обществе русских студентов. Моя мать держала пансион, и ежегодно к нам приезжали молодые люди. Почти все они были бедны, даже очень бедны. Почти все в той или иной мере участвовали в революционном движении. Они относились ко мне дружелюбно, и я частенько слушал их беседы. Студентов удивляло, что такой желторотый юнец интересуется литературными и политическими спорами. А когда они узнали, что я умею читать, мне шел 10-й год, стали давать мне книги русских писателей. Они рассказывали мне о Пушкине и Тургеневе, но больше всего о Гоголе, Достоевском, Чехове и Горьком. Благодаря этой молодежи